Печенга будет нашей. Начальник политотдела сидел на табуретке, накинув на плечи солдатскую шинель, хлебал из миски гороховый суп. «Вы не слышали?» — спросил он, — «что сделали немцы с печенгскими беженцами?» «Нет, не слышал», — ответил Самаров. «Страшная вещь. Непонятно, на что надеются сейчас гитлеровцы, подрубая сук, на котором сидели и сидят. Как же после этого они собираются еще оставаться в лапландских тундрах?» По стенам землянки стекала вода. Жарко постреливали дрова в печурке, воздух был густой, влажный. Где-то вдалеке громыхала тяжелая артиллерия. С бережливостью человека, знающего цену хлеба, подполковник собрал со стола крошки, отодвинул миску. «Все ясно», — сказал он. «Для того, чтобы сварить яйцо, не обязательно поджигать мир, а генерал Дитм этого никогда не понимал. Так вот что, товарищ Самаров, уделите в своих политзанятиях особое внимание прошлому нашей печенги. Покажите матросам и солдатам исторически оправданную принадлежность этих земель к нашему государству. На мой взгляд, такая лекция будет весьма поучительна». «Это верно», — согласился Олег Владимирович. «А что сейчас в Москве? А что именно вас интересует?» «Переговоры между правительствами СССР и Финляндии». «Это сейчас интересует всех», — ответил подполковник. «Что ж, переговоры начались, товарищ Самаров. О результатах будет сообщено в скором будущем. И, конечно, печенга будет возвращена русскому народу». «Возвращена», — добавил он, — «хотя бы юридически, ибо в ней продолжают оставаться гитлеровские войска». «Все ясно?» «Все. Тогда можете возвращаться в часть». Часть, в которой служил Самаров, носила название морской бригады. Эта бригада состояла наполовину из матросов, переодетых в солдатскую форму, которым предстояло первыми пойти на прорыв обороны противника, причем со стороны океана. Олег Владимирович встретился здесь с Григорием Платовым, бывшим старшиной минеров на Оскольде. В отряде особого назначения, которым командовал лейтенант Ярцев, служили никоновцы. Вообще народ в бригаде был крепкий и боевой, это всегда нравилось Самарову. Но и лейтенанту здесь пришлось многому научиться, занимаясь не только воспитательной работой. Порой случалось так, что рядовые знали больше его о правилах ведения боя в горах, умели лучше маскироваться, точнее стреляли и даже курили так, что не было видно огонька папиросы. Народ все обстрелянный. Одни начали войну еще в Титовке, другие в 1942 году участвовали в знаменитой битве на Западной Лице, после чего на всех немецких картах и появилась «Долина смерти». Самаров, придя из экипажа, осмотрелся и первым делом взялся за учебу. Теперь знает на зубок отечественное и вражеское оружие, быстро лазает по скалам, умеет бежать, а не идти, по пояс в морской воде, по любому грунту. Около одной землянки солдат с глубоким шрамом на спине тер свое тело нежным пушистым снежком, выпавшим ночью. От его белой полярной кожи шел пар, и группа пленных тирольцев, чинивших дорогу, зябко ежилась при виде такой чисто русской забавы. А конвоир с лицом рубахи парня взял да эдак решил подшутить, кинул одному пленному за шиворот горсть снега. «Что тут стало?» Как залопочут тирольцы все разом, как заговорят, а на своего товарища, что застыл от ужаса с комком снега на спине, смотрят, как на приговоренного к смерти. «Вот, брат!» — расхохотался полуголый солдат. «Не тебе жить в печенге, а мне!» Самаров прошел мимо, и эта незначительная сцена, эти простые слова солдата почему-то врезались ему в память. «Не надо, — решил он, — доказывать им в лекции, что печенга принадлежит нам. Это они знают и так, и даже лекции никакой не надо. Достаточно одной беседы». Вечером, сидя около камелька, топившегося торфом, он обдумывал план этой беседы, но мысли его невольно возвращались к последним переговорам. Он даже как-то явно представлял себе обстановку в Кремле и тот стол, за которым собрались руководители государства. Потом мысли его невольно обратились в другую сторону, где в глубоких бетонированных подвалах совещались правители фашистской Германии. Еще не затихло эхо последних выстрелов по участникам июльского заговора против Гитлера, как Германию поразил новый удар. Румыния вышла из войны с Россией. Теперь выходит страна Суоми, и только в Лапландии еще сидит горно-егерская армия Дитма. Не может быть, чтобы не совещались сейчас и в побежденной Финляндии. «Конечно», — думал Самаров, — «там не все благополучно. Кто за, кто против. Но огонь прекращен. Кровь от Выборга до Кандалакши уже не льется. И то ладно. Все уляжется, как муть. Останется чистая вода». «Наверное, совещаются и за океаном. Американские газеты уже призывают Белый дом не приносить в жертву финскую цивилизацию во имя соображений военного характера. Вчера кто-то на плохом русском языке целый день кричал по радио о страданиях бедной маленькой Финляндии». Так размышлял Самаров, и он не знал, что за океаном действительно шли переговоры. Американо-канадское общество «Монт-Никель», вложившее свои капиталы в рудники Печенги, упорно не желало расставаться с солидными барышами. Правда, эти барыши за последние годы попадали в казну Гитлера, но это не беда, что никель, используемый для наконечников разрывных пуль, поражал советских солдат. Обществу важно оставить эти прибыли и наконечники за собой, оставить для будущего. «Самаров!» — окликнули его снар. «Ложись спать, утро вечера мудренее». «Вот и я так думаю», — встряхнулся лейтенант от своих мыслей и кинул шинель себе под голову. «Эх, елки зеленые, спать так спать». И он заснул, и ему снились то сказочный белокаменный город на берегу реки, то дипломаты, сидевшие за столом. Река бешено кипела на порогах, а дипломаты, привставая с кресел, часто спрашивали: «А что вы думаете по этому вопросу, товарищ Самаров?» Откинув белую простыню, закрывавшую вход в землянку, Самаров спустился вниз по сбитым ступеням, сказал: «Здорово, ребята!» Кто во что гораст. Один маск-халат чинит, второй портянки перематывает, третий нож точит, четвертый на гармошке играет, пятый письмо пишет, шестой курит, у седьмого зубы болят, восьмой хохочет, девятый спит, десятому стригут волосы, одиннадцатый грустит, двенадцатый печку топит, тринадцатый переодевается, четырнадцатый автомат разбирает, пятнадцатый, да ну их к лешему, разве тут оглядишь всех сразу? В общем, дым коромыслом». «Здравствуйте, товарищи», — сказал, и все сразу встали. «Вольно, садитесь. Ну, как живете?» «Спасибо, товарищ лейтенант, позавидовать можно», — послышались голоса. «А вы?» — спросил Самаров, усаживаясь к печке. «Кому-нибудь завидуете?» «Да вот разве что третьей роте», — ответил Алеша Найденов. «У них сегодня на обед рисовая каша была, а нам опять овсянку давали». Кто-то из угла заржал жеребцом. Было слышно, как тут же получил затрещину, потому что острота, повторенная дважды, пусть даже ржание, уже перестает быть остротой. «Рис тебе еще давать», — пошутил Олег Владимирович. «Ты и без риса лопнуть хочешь. Вон щеки-то какие. Надави, кровь брызнет». «Ничего», — весело откликнулись с Камчатки. «Вот его долей на Хамаре катера протрясут на десанте. Весь жир скинет». Подсел Ставриди, развернул перед огнем портянки. «Товарищ лейтенант, я вот одного в толк не возьму. То, говорят, Печенга, то Пицама, то Ли на Хамаре. Это что, выходит, все разное?» Самарова постепенно окружали любопытные головы. «Ну?» — спросил он, вовлекая в разговор других. «Кто знает, где Ли на Хамаре?» Борис Русланов, как всегда, немного смущенно ответил. «Да это просто девкина заводь по-русски. Губа такая в Пицама-Воу на фьорде, вроде порта у города Печенги. Мне как-то еще на Оскольде карту довелось посмотреть. Я даже ахнул. Одни русские названия. Деревня Княжуха, Подун Камень, Тоня Малафеева, мыс Пикшуев, Палтусово Перо. А вот что я слышал», — вмешался другой. «Говорят, что в Лиенахамаре на высокой-высокой скале стоит горный козел. Стоит и заглядывает в пропасть. Только он не живой, а вырублен из той же скалы, на которой стоит, но поначалу живым кажется». «Врешь, быть не может. А вот поспорим. Что ж я тебе, в Лиенахамаре побегу проверять? Ну, все равно там побываем. Эй, кто был в Лиенахамаре с Ярцевым?» «Буслаев был. Спит он». «Разбудите, успеет выспаться». Разбудили, поинтересовались. «Как насчет козла-то?» «Дай закурить», — густым басом попросил Буслаев и, потянув цигарку, лениво ответил. «Темно тогда было. Немцы разрывными пулями били. Не до козла было». «Надо и мне закурить», — сказал Самаров. «Ну, кто хорошего табаку хочет? Налетай». Налетели, задымили. «Русские имена», — мечтательно проговорил Олег Владимирович, — «где только не встречаются на карте. Даже этот Нордкап знаменитый, и тот в старину просто Мурманским носом звали». «Выходит», — спросил Найденов, — «возле него наши предки селились?» «И не только возле него, но даже и далеко за него». Кто-то тихо присвистнул. «Как же это так?» Буслаев поднялся с нар, сладко потянулся. «Ух!» — зевнул, не дали поспать. «Уж коли на то дело пошло, так я вопрос задам. Можно, товарищ лейтенант?» «А мы не на занятиях. Задавай, что хочешь». «Где ж тогда граница русская проходила?» «Да», — вставил Алеша. «Вот скажите, где?» На Камчатке чего-то засмеялись, донесся шепот. «Поймали замполита, не ответят». «А ты слезай, слезай оттуда», — распорядился Самаров. «Ишь, как разленились». Два заспанных матроса слезли с нар, в одних носках подошли к печке, глаза их лукаво посверкивали. «Ну, вы, кажется, хотели знать, отвечу я или не отвечу». «Ну так слушайте. Раньше, несколько веков назад, граница соседней Норвегии вовсе не было. Она оставалась произвольной». Ставриди недоверчиво хмыкнул. «Это как же? Государство, да еще какое, и без границы?» «Вот так и было, товарищи, что граница отсутствовала. Правда, это было давно». «И сколько же такое безобразие продолжалось?» — пробасил Буслаев, стараясь пробиться к Самарову поближе. «Безобразие», — повторил лейтенант и засмеялся. «Конечно, безобразие. И продолжалось оно до тех пор, пока положение границы не было узаконено в договоре Ярослава Мудрого с норвежским королем Олафом. Я помню, — сказал кто-то, — мы еще в школе проходили. Ярослав Мудрый на дочери Олафа тогда женился». «Но куда ты лезешь аж на самую печку?» — оттолкнул Ставриди Буслаева. «И оттуда хорошо слышно». «Тихо, ша. Мне вопрос задать надо». «А вот, товарищ лейтенант, войны, выходит, и не было, пока они женаты были?» «Пока Ярослав Мудрый был жив, — серьезно продолжал Олег Владимирович, — на севере товарищей войны не было. Но после смерти Ярослава норвежцы повели войны с русскими поселенцами, которые селились тогда по Лютонфьорду». «Это где такой?» — спросил кто-то. «Примерно около нынешнего города Тромсё», — ответил Самаров. Войны продолжались до самого 1323 года, когда в городе Орехове был заключен мирный договор, и отныне нашим рубежом стал считаться уже не Лютонфьорд, как раньше, а Варангерфьорд, или, если говорить по-русски, то просто Варяжский залив. Матросы снова зашумели. «Это что ж получается, границы отступили на восток?» «Да, товарищи, в пору междоусобиц среди русских князей, в пору нашествия татарских полчищ на Русь нашему государству было очень трудно оберегать свои отдаленные от центра северные земли». «Ладно», — хмуро отозвался Алеша Найденов. «А вот скажите, товарищ лейтенант, как случилось, что потом граница придвинулась к самой Печенге?» «Ну а в этом, товарищи, виноват одно лишь царское правительство. И прямой виновник этому один человек, имя его останется в истории нашего севера позорным пятном». Матросы еще теснее сгрудились вокруг него. «Кто этот человек?» «Этот человек — полковник-квартирмейстер Галямин». «Как вы сказали?» «Галямин», — по складам повторил Самаров. «А случилось это так. В 1809 году, когда Финляндия была присоединена к России, участки печенгских земель оставались спорными. Но уже назрела потребность привести северные границы в ясность. И вот для этой цели правительство послало в 1825 году Галямина, который уступил Норвегии область вплоть до реки Пас, что ранее принадлежало России». «О, гад!» — не сдержался Буслаев, ударив кого-то кулаком по спине. «Тише ты!» — набросились на него, и в первую очередь тот, кого он ударил. «Не мешай слушать!» Прежде чем ставить пограничные столбы, продолжал Самаров, постепенно сам воодушевляясь своим рассказом, Галямин изрядно погостил в норвежской крепости Вадсе, то есть, попросту говоря, за взятку продал русскую землю. И границы, товарищи, придвинулись к самой Печенге, к древнему городу, с которым связаны имена людей, дорогие сердцу каждого русского человека. А что это за имена, товарищ лейтенант? Эти имена знакомы вам. В 1767 году в Печенгу заходил парусник «Нарген», на котором служил мичман Ушаков, будущий адмирал, победитель турок при Керчи и Калиакрии. Здесь побывал и Павел Нахимов. Создатель русского географического общества адмирал Литке жил и составлял здесь лоцию северных морей. Меккой русского севера назвал он древнюю Печенгу. В 1897 году адмирал Степан Осипович Макаров привел в Девкину заводь свой ледокол «Ермак». Сюда же заходило и научно-исследовательское судно «Андрей Первозванный», которое вел Книпович, ученый с мировым именем. Беседа о Печенге продолжалась еще полчаса, и когда лейтенант ушел, Буслаев задумчиво сказал: Неплохой все-таки замполит у нас, ребята. Поздним вечером Самаров сидел в своей землянке и заполнял рапортичку в политотдел фронта. С бойцами отряда особого назначения сегодня проведены политзанятия в виде массового собеседования. Тема «Славное историческое прошлое наших печенгских земель». Материал воспринят бойцами хорошо, задавались вопросы. Удар в железный рельс и команда. «Надеть маск-халаты! С полной боевой выкладкой грузиться на катера для учебного перехода!» Катера уже качались на черной воде мотки, чиркая днищами по каменистому грунту. Матросы и солдаты, одетые в раздуваемые ветром белые балахоны, один за другим бежали по сходням, прыгали в широкие катерные кузова. Где-то с немецкого берега взлетела шестицветная ракета, заливая волны радужными отблесками. Недалекий Пикшуев мыс глухо ворчал в ночи дальнобойными батареями. «Пошли!» — крикнули с передового. Матросы, подтянув сапоги, вошли в воду и столкнули катера с отмели, винты взрыхлили волны. Черная мгла надвинулась со всех сторон, снизу и сверху, и только немецкий берег мигал вдали светляками автомобильных фар. Там, придвинувшись к озеркам полуострова Среднего, проходила дорога на Петсаму. И лейтенант Самаров слышал, как чей-то молодой голос, пробившись сквозь вой и посвист пены, летевший через борт, выкрикнул во тьму: «Светите! Светите! Все равно печенга будет нашей!»